Теперь же, глядя на своих бойцов, что без сознания лежали на койках, Уэйд мог лишь скрипеть зубами от злости. Увы, но особых патронов, что способны пробивать щиты колдунов, не так уж и много. Их производят только для снайперских винтовок, поскольку для эффективного пробития заклятий требуется определенная минимальная масса препарата в пуле. Бойцы должны были связать Риддла боем, давая снайперу группы возможность занять позицию и ликвидировать колдуна, но не помогло. Он каким-то непостижимым образом смог заметить засаду, а потом ударить в ответ, разом убив почти полтора десятка хороших парней. «Лейтенант», — вывел из ступора Уайта голос сержанта Робертса, «тут офицер Уиллис на линии». «Конечно», — мрачно кивнул Джереми, «скажите ему, что я уже готовлю отчет, но пока занят». «Это по поводу Риддла», — перебил офицера сержант. «Им удалось каким-то образом найти информацию о связанных с этим колдуном людьми и забывателей. Уиллису требуется ваше присутствие во время задержания и допросов». «Вот как?» Уайт ощутил, как его лицо искажает хищная гримаса. «Скажите ему, что я буду на связи в течение 2 минут». Выполнив последний на сегодня подход, я отпустил перекладину, спрыгивая на пол. Мышцы приятно гудели от очередной дозы нагрузок. Для людей, что привыкли быть в хорошей физической форме и ощущать свою силу, подобные вещи приносят наслаждение, сравнимое с сексом. Состояние моего нынешнего тела было невероятно далеким от привычного идеала. Мало того, что возраст еще не перевалил отметку 14 лет, так еще и сам по себе организм, несмотря на старания прошлой личности, пребывал далеко не в лучшей форме. Да, он выполнял гимнастики, посещал боксерские секции, где с ним занимался неплохой тренер, но всего этого хватило бы для драки с обывателем и не более. Увы, но реальность показала, что моими врагами являются далеко не наркоманы и алкоголики из темных подворотен, а хорошо подготовленные боевики. Один Блэк чего стоит, хотя он и сам был не в лучшей форме после 12 лет тюрьмы. Появление же вампиров, что сами по себе подобны машинам смерти, и вовсе показало мне всю дерьмовость нынешнего моего состояния. Из-за этого пришлось пересмотреть собственный график занятий, увеличив время, отведенное в нем на физические упражнения. Грустно вспомнив то, каким был, будучи Айзеком Кларком, я подошел к стойке, на которой оставил запас воды. Теплая жидкость, в которую я добавил сахар, лимонный сок и немного соли, немного помогла прийти в себя и утолить жажду. Как же бесит это все, вырвалось у меня. После упражнений руки чуть дрожали, а тело было покрыто потом. В прошлом нынешние нагрузки были обычной разминкой перед полосой препятствий, а теперь у меня едва хватает сил, чтобы выполнить половину этого комплекса упражнений. Вытирая со лба пот небольшим полотенцем, прихваченным с собой на тренировку, я посмотрел на турники, которые создал с помощью трансфигурации рунных заклятий из имевшегося в помещении хлама. Филч, когда узрел это безобразие, некоторое время цветасто ругался, но затем успокоился и, после долгих пояснений, махнул рукой. Никаких наказаний за самоуправство не последовало. То ли завхоз не стал поднимать скандал, то ли МакГонагалл тоже махнула рукой. «Слабовато, птенец», — раздался знакомый голос из угла помещения, заставив меня вздрогнуть и мысленно выругаться. Что удивительно, в этот раз ощущение чужого взгляда отсутствовало. Значит, вампирша учится очень быстро и сделала правильные выводы, что для меня очень плохо. В случае нападения она будет иметь преимущество. Обернувшись, я посмотрел на вампиршу. «Как тебя зовут?» «Можешь звать меня Джулией», — ответила девушка, «но ты слабовато работаешь. Во времена моей юности, в твоем возрасте, будущие воины демонстрировали куда лучшие результаты». Вампирша разлеглась на одной из множества парт, расставленных мною по периметру помещения. Причем, в этот раз ни разгрузки, ни щитков на голенях и предплечьях у нее не было, как и перевязи с метательными ножами. «Ты сегодня без экипировки?» — поинтересовался я, не став отвечать на ее замечание. Поднимать вопрос о возрасте Джули тоже не было никакого желания. Вампиры не меняются внешне. Они застывают в том состоянии, в каковом находились в момент обращения или трансформации, если их создают ритуально. Сделала себе схрон и оставила все там, пожала плечами Джулия, не таскать же с собой все сразу. Сил это много отнимает, когда переходишь в форму тени. Здесь, удивился я, представив себе чем, а, вернее, кем будет питаться вампирша в Хогвартсе. Покосившись на меня, Джулия нахмурилась. «Придурок, похоже, что вампирша догадалась о ходе моих мыслей, в Хоксмите. Тут я не могу долго находиться. Артефакты скрыто слишком быстро выдыхаются. Ага, уже проще, кивнул я. Кстати, ты благодаря им в замок проникаешь? Да, у самой еще сил не хватает, чтобы так плотно закрываться от здешних систем, кивнула Джулия. А зачем снова появилась? Или у тебя очередная посылка? Скучно, фыркнула девушка, плавным движением опуская ноги на пол и выпрямляясь. Селина приказала быть в Хоксмите. Для чего и почему не пояснила, а мне тут, скучно, деревня, в Лондоне куда лучше, есть чем заняться. Сомневаюсь, что вы там частые гости, покачал я головой, вспомнив слова Сириуса о том, что гнездо Селины хорошо запрятано и довольно далеко от столицы. Это место охоты, усмехнулась девушка, демонстративно проявив свою природу, если не наглеть и действовать среди маргиналов, то так можно веками не привлекать к себе внимание. По сутенерам, наркодилерам и любителям чужого добра никто не заплачет, а полиция не станет серьезно расследовать их смерти. К тому же, на окраинах и в трущобах камер почти нет и там можно особо не скрываться, когда развлекаешься. Весьма интересный подход, улыбнулся я, прикинув, как именно охотятся члены гнезда Селины, а какой у тебя боевой опыт. Грубая попытка узнать возраст девушки, фыркнула Джулия, подходя ко мне и демонстративно оглядывая с ног до головы оценивающим взглядом. Да и хилый ты для меня, тощий. Неуд за знание психологии, улыбнулся я, глядя в светящиеся алым глаза вампирши. Мне реально надо знать, можно ли на тебя положиться в опасной ситуации, раз уж тебя сюда прислала Селина. Улыбка мгновенно исчезла с лица моей собеседницы, уступив место спокойствию. Неужели эта кровопийца меня прощупывает? Вот как, что ж, я участвовала в недавней гражданской войне в качестве диверсанта, проводила диверсии и ликвидации волшебников по приказу Ориона, а потом и в Альбурге. Целями являлись опорные пункты Аврората, Ордена Феникса, гоблинов, дворфов и гномов, транспортные узлы подземных народов и их мастерские. До того, принимала участие во Второй мировой в составе сводной группы под командованием ныне покойного Арктуруса Блэка. Еще раньше, служила в диверсионно-разведывательном отряде под руководством Ликаруса Блэка. Прикинув годы жизни всех перечисленных людей, я хмыкнул. Получается, что Джулии не менее 100 лет, если же учитывать тот факт, что Ликарус прекратил свои пиратские вылазки в возрасте 40 лет, то выходит, что моя собеседница находилась под его командованием более 1,5 века назад, а молодняк на такие дела никто из гнезда не выпустит, погибнут в первом же бою и отряд за собой утянут. Значит, к ее возрасту надо добавить еще, как минимум, столетие. Итого, 2,5, а то и 3 века посмертного существования. Полагаю, что ты вычислял мой возраст, хмыкнула Джулия. Не утруждай себя, мне 453 года. Ты не похожа на деревенскую девку, посмотрел я на вампиршу. Даже такой срок не может изменить внешности привычки. Догадливый, кивнула девушка. Джулия Блэк, если уж откровенно, обращена лично Селиной по причине того, что умирала от проклятия Гриба Уэсли. Полагаю, в гнезде Селины очень многие раньше носили эту фамилию, верно мыслишь, кивнула вампирша. Блэки не сдают своих и держатся друг за друга, даже если внутри семьи враждуют. Селина. Она подобным образом помогла Сиону Блэку, обратив его умирающего сына. За это получила землю с мощным источником темных энергий, защиту и покровительство. Позднее, наша семья неоднократно обращалась за помощью к Селине с подобными просьбами. А вампиры, что при жизни были магами, после обращения изначально сильнее, чем созданные из простецов, усмехнулся я. И обе стороны в плюсе. Родня не ушла за грань, а гнездо усилилось. В случае же нужды, пропавшие родственники помогут своим живым собратьям. Я правильно понял логику? Почти, кивнула девушка. Подойдя вплотную, она провела ладонью по моей груди и фыркнула. Больше уделяя внимание физическим нагрузкам. Ты слишком слабый и слишком медленный. Рука Джулии была обжигающе холодной и ощущалась как кусок резины, побывавший на морозе. При этом девушка почти не ощущалась в энергетике, даже когда прикоснулась ко мне. Впрочем, неудивительно, она мертва. Ее сердце не бьется, а по венам не течет кровь. Высшая нежить, что способна думать, ходить и творить магию. Знаю, кивнул я, но не все сразу. Тем более, что я себя буду менять ритуалами и алхимическими мутагенами. Решил пойти быстрым, но опасным путем, усмехнулась Джулия. Я знаю, что делаю. Селина говорила, что ты непрост. Хмыкнув, я покачал головой, а затем поинтересовался: «Зачем ты меня проверяла?» «Мне было интересно оценить твою реакцию», усмехнулась вампирша. «Да и в целом надо было понять, с кем придется работать». «Работать?» «Напрягся я, с этого момента подробнее». «Ну», протянула девушка, усмехнувшись, «пока Сириус несколько не в форме, моя задача обеспечивать твою охрану. В случае необходимости, вытащить из замка и переправить в безопасное место, либо на Гримма, либо в особняк Альфреда. В случае, если оба этих дома окажутся захвачены противником, то в Найткасл, в гнездо», хмыкнул я, поняв, о каком именно замке может идти речь. «Именно», улыбнулась вампирша, «сюда идет твоя бывшая подружка, Гринджер. Потому, я сделаю вид, что меня нет». С этими словами Джилия распалась сотней теней, что мгновенно расползлись по аудитории. Я же хмыкнул, вернувшись к прерванному занятию, приведению себя в подобающий вид после тренировки. Снимать заклинания со входа не требовалось. Во время физических тренировок я не использую запирающие заклятия и щиты. Спустя мгновение дверь аудитории открылась, и в помещение вошла Гермиона. Увидев меня, девочка хмыкнула и покраснела, но принялась оглядываться, словно бы ища кого-то. Видимо, вид голого мужского торса, покрытого потом, ее изрядно смутил. Впрочем, чему удивляться? Она подросток, а не опытная вампирша с 4,5 веками за спиной. «Гарри, чем ты здесь занимался? С кем? И ты один тут?» Мне показалось, что я слышала чей-то голос. С нескрываемым подозрением произнесла девочка, женский. «Даже если и так, то что?» Усмехнулся я. «Имею полное право строить глазки девочкам и заводить новые знакомства». «Что?» Удивленно уставилась на меня Гринджер. «Ты совсем сошел с ума? То подписываешь бумажки со своим крестным, то меня игнорируешь, а теперь вздумал в 13 лет крутить романы неизвестно с кем?» «Ну, лично мне вполне известно с кем», улыбнулся я, «весьма обаятельная особа, красивая, умная, из приличной семьи, и видит во мне личность, а не какие-то мнимые перспективы. Чем вызывать лишние вопросы и подозрения, которые могут стать достоянием общественности из-за чрезмерно длинного языка и короткого ума Гермионы? Лучше перевести тему в понятное ей русло. Тем более, что подобная постановка вопроса мне выгодна. Никого не удивит, что мальчик в 13,5 лет начал интересоваться девочками и даже тайком с ними встречается. Это понятно и логично для всех, включая Дамблдора и его своры. Максимум, что они сделают, начнут искать эту мою пассию, да и то сомнительно. Моя ценность для директора сейчас на уровне плинтуса здешних подземелья, и уделять внимание моей персоне он не станет, особенно в свете того, что происходит за пределами Хогвартса. «Знаешь, Блэк на тебя очень плохо влияет», — покачала головой девочка. «Чем больше ты с ним проводишь времени, тем хуже становишься. У тебя недавно умерли опекуны, а ты...» Чем больше Гринджер говорила, тем сильнее во мне разгоралась злость. На нее, на ее семью, за то, что воспитали такую дуру, на этот замок и директора за все новые порядки, на неизвестных мне убийц, что расправились с Вернаном, Петунией и Дадли. «У меня недавно погибла семья, а не просто опекуны», — перебил я девочку, «и не тебе выдвигать претензии по поводу моего поведения, Гермиона. Запомни это, разбирайся со своей жизнью, а в мою не лезь. Максимум, что я сделаю, выслушаю тебя, но принимать решение буду сам». Гринджер замерла, ошалела, уставившись на меня. Видимо, она не такой реакции ожидала от меня. Судя по всему, Гермиона еще не осознала, что весь мир не обязан крутиться вокруг ее мнения и ее желаний. Ей никто ничего не должен ни среди магов, ни среди простецов. А чтобы хоть один мужчина в жизни Гринджер начал к ней прислушиваться, надо еще постараться. «Я, Гарри, извини», — подняла руки в примиряющем жесте Гермиона, «я не то имела в виду». «Допустим», — хмыкнул я, закончив вытираться полотенцем и принявшись одеваться, «а что ты имела в виду?» «Хорошее настроение, вызванное проведенной тренировкой и последующим разговором с вампиршей, улетучилось. Его место заняли тянущее сердце тоска по умершим Дурсли, тяжелый, обжигающий сердце, камень злобы в груди». «Я хотела спросить вот что», — вздохнула Гринджер, «мы тут решили организоваться в группу, чтобы друг другу помогать в подготовке и учебе, по зати, алхимии и чарам. Ты в этом будешь участвовать?» «Нет», — покачал я головой, «тут сами обходитесь». «Гарри», — подошла ко мне Гермиона и положила руки на плечи, «твоя помощь будет очень существенной. Тем более, что ты, как сказал профессор Снейп, в алхимии разбираешься гораздо лучше, чем остальные в нашем потоке. Кстати, а почему тогда на занятиях так плохо все делаешь? Понимание того, зачем я ей нужен, вызвало только раздражение. Гринджер оказалась хитрее и глупее одновременно. Впрочем, чего еще от нее ждать? То, что Гермиона весьма эгоистична и достаточно расчетлива, было ясно давно, но сейчас данный факт вылез в не самом приятном свете. Покачав головой, я мягко убрал руки девочки с плеч и накинул на себя мантию, после чего, подхватив сумку, произнес: «Вам просто нужен источник знаний, так, иначе бы вы и без меня чудесно справились с своей компанией, ты, Криви, Уизли, Томас и Финниган. Кто там к вам еще решил присоединиться?» «Браун и Потил», — машинально произнесла Гермиона, а затем, спохватившись, добавила: «Что? Нет, Гарри, ну зачем ты так?» — возмутилась девочка. «Неужели ты думаешь, что мы такие эгоисты?» «Именно так я и думаю. И даже хуже, если ты еще не поняла». Обойдя замершую на месте девушку, я покинул аудиторию и направился к общежитию. Гринджер настроение мне испортило капитально. Видимо, у нее талант к подобным вещам, поскольку никто в этом замке за последние полгода подобных подвигов не совершал. Краем глаза я заметил движение теней, что следовали за мной по коридору. Джулия явно была не совсем откровенна, когда говорила об артефактах и своих силах. «Тебя видно», — тихо прошептал я, усмехнувшись. Тени мгновенно убрались в углы, перестав быть такими заметными. Глава 16. То, что за деятельностью Гермионы кроется нечто большее, чем попытки получить силу и знания, я догадался не сразу. Девочка и раньше была весьма активной, демонстрировала переизбыток инициатив и нежелание просчитывать последствия от реализации своих идей. Впрочем, для детей это нормально и простительно. Подобные вещи называются обретением опыта, когда ребенок, набив шишек, начнет задумываться о том, к чему приведут его действия. Однако, Гринджер уже 14. Жизненный опыт, приобретенный в Хогвартсе, у нее весьма и весьма богат. Она должна была понимать, что продвигаемую идею не оставит незамеченной и примут меры. В Хогвартсе с подобными группами идет вполне серьезная борьба, ведь уже дважды за историю школы результатом подобных собраний становились реальные магические ордены, фениксы пожиратели смерти. Понятно, что Дамблдор всеми силами будет стараться не допустить формирования у него под носом очередной политической организации. Собственно, когда стало ясно, что администрация школы закрыла глаза на бурную деятельность Гринджер, я всерьез задумался о причинах подобной странности. В былые годы студентов, что даже обсуждали возможность организованно заниматься без контроля со стороны профессоров, отчисляли в течение пары дней. В случае с Гермионой это не произошло. Более того, она умудрилась договориться с МакГонагалл о выделении постоянной аудитории для их группы. Причем, не из числа уже распределенных между учениками, а отдельно и закрытой от посторонних. Ко всему прочему, помимо студентов с Гриффиндора, в этой занятной группе появились и выходцы с Когтеврана и Пуффендуя. Слизеринцев, видимо, не приглашали специально. Догадаться, по чьей инициативе, нетрудно: Уизли. Их в этом клубе любителей знаний было сразу трое, и все они студентов змеиного факультета не жаловали в принципе. Вывод напрашивался однозначный: Гринджер помогают. Подталкивал ли кто-то девочку к идее создания группы, неясно, но то, что этим воспользуются в своих интересах, понятно даже сейчас. Никто и никогда не позволит появиться какому-то объединению, если не сможет получить из этого выгоду. Возможно, ей уготовлена участь пожирателей, которых, как мне кажется, использовали для дестабилизации обстановки в стране и устранения конкурентов. Причем, как мне поведал Сириус, в министерстве в тот период считали, что гражданскую войну активно подстегивали и деньги подземных народов, гоблинов, дворфов и гномов. Да и лепреконы в стороне не остались. Как ситуация станет развиваться сейчас, неясно. Понятно, что подобные дела – долгосрочные проекты, приносящие плоды только через десятки лет. Однако, даже сейчас понятно, кто именно приложил руку – Дамблдор. В Хогвартсе ничего не происходит без его ведома. Да, он не всемогущий и не всезнающий, но уж столь весомые события, как появление некоего объединения студентов, директор точно не пропустит. В очередной раз, придя в аудиторию для тренировок, я огляделся и, заметив характерное движение теней, произнес: «Джулия, покажись, есть дело». Спустя мгновение, тени собрались в темную женскую фигуру, превратившуюся в искомую вампиршу. Девушка, проявившись, уселась на одну из парт. «И что ж тебе надо, малец?» — поинтересовалась вампирша, наклонив голову к левому плечу. «Мне надо кое-что узнать, но без твоей помощи ничего не выйдет», — вздохнул я. «И действительно, не выйдет. Все артефакты, что создавались мною для наблюдения за Гермионой и ее группой, при попадании в помещение, где они собираются, прекращали работу. Видимо, Дамблдор решил предусмотреть подобные вещи и озаботился конфиденциальностью своих марионеток». «Дай угадаю», — усмехнулась Джулия, — «твоя подружка, точнее, ее группа», — кивнул я, — «а в идеале, директор, может, мне еще в ваше министерство сходить?» Не скрывая сарказма, спросила вампирша, — «там, по крайней мере, сразу убьют». «Хорошо, обойдемся помещением, где проходит занятие группы Гермионы», — поднял я руки. «Уже легче, Поттер, но тоже проблематично», — кивнула Джулия, — «там очень качественная защита». «Твоей подружке, знаешь ли, выделили бывший малый ритуальный зал для уроков по некромантии. Туда мне входить точно не стоит». Вот это была более чем интересная информация. Мало того, что в Хогвартсе раньше преподавали некромантию, так еще и существовали специально отведенные для практических занятий помещения с мощной защитой. Возможно, что двусторонней. Теперь понятно, почему директор распорядился централизованно распределять аудитории между студентами для самостоятельных занятий. Видимо, далеко не везде даже он сможет пройти, если учащиеся захотят окопаться и забаррикадироваться. «Думаешь, по этой причине мои артефакты и разрушаются?» «Уверена в этом», — хмыкнула Джулия. «К тому же, в этом помещении я не смогу находиться в виде теней, да и в целом мои возможности будут очень ограничены, даже физические». «Плохо», — задумчиво пробормотал я. «Интересно, почему Дамблдор выделил им именно это помещение?» Усмехнувшись, Джулия покачала головой. «Давай подумаем. Есть в замке один мальчик, что имеет привычку убивать неугодных профессоров, химер, уничтожать ценные артефакты, да еще и разит магией смерти. Только не надо отвечать сразу, подумай как следует, ведь вариантов настолько много, что глаза разбегаются. Давай без сарказма», — скривился я. «И так ощущение такое, будто скоро проблемы начнутся. Можешь считать, что уже начались», — фыркнула вампирша. «Эти детишки все думают, как тебя к себе затянуть. Я смогла кое-что узнать из их разговоров в вашей гостиной и в коридорах. Но этот вопрос поднимался, будто бы, сам собой. Полагаю, что не просто так Дамблдор периодически посещает выделенное им помещение. Возможно, что оставляет там какие-то артефакты, но не факт. Кстати, а как системы замка пропустили действие ментальных артефактов в прошлом году?» Поинтересовался я у вампирши. «Точно так же, как и меня», — пожала плечами Джулия. «Кто-то создавал их с учетом своего знания о возможностях оборонительных и наблюдательных систем крепости». «Ладно, тогда как нам получить информацию?» — задумался я. «Ну не языка же брать и устраивать экспресс-допрос, это куда безопаснее и реалистичнее, чем пытаться проникнуть в подобные помещения», — хмыкнула Джулия. Покосившись на нее, я усмехнулся. «Безопаснее, говоришь, ты сможешь закрыть от контроля и наблюдения коридор и пару аудиторий рядом с ним?» «Что?» — удивилась Джулия. «Я пошутила. А я нет. Так сможешь?» Вампирша возмущенно замахала руками. «Ты псих. Никаких пленников и допросов». «Джулия», — улыбнулся я девушке, подходя как можно ближе, «ты же высококлассный специалист. Не старайся, я на это не поведусь», — возмутилась вампирша. «Джулия, если ты не станешь мне помогать, то я займусь делом сам. Думаю, если меня на этом поймают, сели на тебя по головке не погладит. Ты придурок», — прошипела вампирша, — «и сволочь». «Ладно, Поттер, тьма с тобой, что ты задумал?» Гермиона пребывала в далеко не лучшем настроении. Все шло совершенно не так, как она хотела. В группу, организованную ее усилиями, пришли не те, кто хотел стать коллективом, объединенным общей целью, а совершенно другие личности, ищущие лишь силы и знаний, но не более. И, возможно, со временем их отношения и удалось бы поменять, но беда заключалась именно в отсутствии времени. Ни ей самой, ни остальным членам только зарождающейся организации не удавалось найти в библиотеке материалы, что позволили бы им всем совершить рывок в своем развитии как волшебникам. Методичка, которую дал Поттер, тоже имела свои подводные камни и без его помощи, как предполагала Грейнджер, с ними не разобраться. Да и потом, этот материал тоже не бесконечен. Стоит окончательно освоить содержимое тонкой брошюрки, как новоиспеченный коллектив распадется. А знания, способные не дать этому произойти, есть у Поттера. Он же, после возвращения с каникул, окончательно замкнулся в себе, почти не общался с окружающими, ограничиваясь компанией Невилла, парочки человек с Коктеврона, до студентов Слизерина, Гринграсса и Забини. Порой девочка задумывалась о том, почему вообще решила организовывать эту группу, приносящую одни лишь проблемы. И если в первые недели данный вопрос мучил ее во время каждого собрания, то теперь почти покинул разум Гринджер. Данный факт беспокоил ее, как и тот факт, что она стала достаточно спокойно относиться к Уизли, Томасу и Финнигану, которых еще несколько месяцев назад попросту презирала. Однако, стоило начать задумываться об этом, как начинала болеть голова, а сознание затуманивалось. Через пару часов все приходило в норму, и она возвращалась к рутине своей жизни, учебе и собраниям группы. В первые разы Гринджер даже умудрялась добрести до больничного крыла, но мадам Помфри лишь пожимала плечами и выдавала наборы зелий, говоря о переутомлении. Редкие мысли о том, чтобы обратиться за помощью к Поттеру, вызывали еще большую боль, а порой и тошноту, доходящую до рвоты. После каникул ситуация поменялась, и девочка вообще перестала замечать за собой странности, а все происходящее стало почти нормой. Это самое «почти» и рушило созданную ее фантазией картину мира. Поттер к группе не присоединился, как и Лонгботтом. Впрочем, тут находились другие люди, куда более достойные и подходящие. В чем заключается это их достоинство, Гринджер объяснить не могла, но данный факт ее уже не беспокоил, как не смущали и многие другие вещи. Например, еще год назад она не стала бы так жестко смотреть на подписанный Поттером и Блэком вассальный договор. Раньше девочка перевернула бы всю библиотеку и нашла информацию об этом, и только потом сделала выводы, но не теперь. Ныне она весьма категорично относится к знати в целом и магической в частности, и любые намеки на сотрудничество с ними вызывали в душе Гринджер откровенную и неожиданно сильную ярость. «Почему он не хочет к нам присоединиться?» В очередной раз возмутилась Гермиона, до боли в суставах сжав кулаки. «Неужели он не понимает, что иначе мы ничего не добьемся?» Осознание того факта, что Поттеру плевать на ее мнение и ее желание, было обидным. Никогда прежде никто из ее друзей не вел себя подобным образом. Во всяком случае, девочку не игнорировали. Могли отказать, могли согласиться, но, как минимум, выслушивали. Гарри же даже этого делать не хотел. Еще больше Гермиону возмущало его тайное общение с какой-то девочкой. Узнать, кто она, не удалось, как Гринджер не старалась. То ли эта девица умело скрывалась от Гриффиндорки, то ли ей в этом помогал Поттер. Этот вопрос, к слову, тоже оставался еще той загадкой. Учитывая, что мантии-невидимки при нем не было, что стало ясно еще в первый же вечер после каникул благодаря обыску, устроенному МакГонагалл, можно было думать, что сам Гарри или его неведомая подружка владеют некими чарами, позволяющими скрываться даже от поисковых заклинаний. А в том, что девица существует и Поттер с ней весьма мило общается, Гермиона была уверена. Ей далеко не один раз удавалось услышать мягкий женский голос и смех, раздающийся из аудитории, в которой Гарри проводит самостоятельные занятия. Стоило же туда войти, как выяснялось, что мальчик там совершенно один. Эта неизвестность и скрытность бесили и раздражали Гринджер. Раньше Поттер был хоть и скрытным, но хоть чем-то из своих дел мог поделиться с ней. Ему плевать, недовольно фыркнул Рональд, он всегда был эгоистом. Поттер и так сейчас сильнейший студент в нашем потоке. Многие заметили, что он специально не демонстрирует на уроках ничего выдающегося. А вот на переходных экзаменах у него всегда оценки превосходно. Он все это время от нас скрывал свои занятия, если ты не поняла. Но почему, вместе мы смогли бы добиться большего, ответила девочка, принявшись метаться по аудитории. Это нелогично. Просто он окончательно стал таким же, как слизеринцы, произнес Криви, до сего момента молча наблюдавший за происходящим. У него явно хватает секретов за пазухой. Вон какие турники сделал, а потом рунами еще укрепил. Я специально ходил, записывал, что он там сделал. И знаешь что, это тема четвертого курса. А как он сами турники сделал, непонятно. Скорее всего, раскопал где-то заклинания по трансфигурации, которых в учебниках просто нет. На лице Уизли появилось выражение ликования. Вот, поднял указательный палец Рональд. Видишь, Гермиона, даже Колин понял, что Поттер – гнилой тип, он нам нужен. Повернулась к нему Гринджер, у него очень много знаний. Ты думаешь, откуда я ту методичку взяла? Гарри дал. Так, что, Рон, он не настолько плох, как тебе кажется. Поттер нахмурился Криви, вот оно что. Тогда понятно, что тебе понятно», — мгновенно развернулся к нему Рон. Разговор происходил после очередной тренировки, в ходе которой стало ясно, что без помощи более-менее подготовленного человека им не обойтись. Занятия уперлись в глухую стену, преодолеть которую не помогли и близнецы, хотя и старались. «Я хотел через него с Блэком познакомиться и получить бумаги для обучения в Академии Аврората, но после того, как они», — мальчик кивнул на Гермиону, — «рассорились, эта тема не поднималась. А затем, когда мы с каникул вернулись, Поттер на меня стал как на дерьмо смотреть. Ну и друзья у нас», — фыркнул один из близнецов, которые тоже находились в помещении, выделенном для занятий МакГонагаллу. «Ты о чем?» — вернулась к нему Гермиона. «Поясни». «Ну, а самим подумать не хотите? Тогда слушайте», — оскалился парень. «Ты перегнула палку в общении с Поттером, да еще и начала раздавать всем знания, которые ваш товарищ выдал лично тебе. А ты, Колин, договорился о помощи, а сам побежал в другую команду. Для Гарри это, считай, сигнал предательства. Так вам обоим понятно, малышня?» Гринджер и Криви переглянулись. Для них подобный взгляд на собственные действия был неожиданным, как и последствия в виде последовавшей после этого реакции Поттера. «Видимо, придется извиняться», — покачала головой Гермиона. «Думаю, Гарри поймет, что мы допустили ошибку, и, даже если и поймет и простит, помощи ждать с его стороны не стоит», — покачал головой Уизли, — «и я его понимаю. Предавший один раз, предаст снова, особенно, если оставить предательство безнаказанным. Вы для него предатели, малышня». Гринджер оторопело переводила взгляд с Колина на Уизли, а затем покачала головой, обхватив плечи руками. «И что нам делать?» — вздохнула девушка. «Надо его каким-то образом привлечь к нашей деятельности. А вам есть что ему предложить?» — поинтересовался Уизли. «Возможно, если ему будет выгодно, Поттер согласится здесь появиться». «Надо подумать», — вздохнула Гринджер. «Ну, я могу попробовать его заинтересовать», — улыбнулась Патил. «Ко мне же у него претензий нет, я с Поттером вообще почти не общалась». «Почему бы и нет?» Подловить Гермиону оказалось невероятно просто. Достаточно было подождать, пока она останется одна, и вырубить ее ударом по голове, даже без магии. Несмотря на заверение Джулии о том, что она сможет полностью погасить всплески от заклинаний, я не стал рисковать. Одно дело – помещение, где я и так системой устраиваю бучу, а другое – коридор. «Грубо ты», – фыркнула Джулия, перейдя в обычный свой вид из теневого, прямо образец галантности. «Мне вот интересно, ты девушек будешь так же обхаживать, когда дойдет до постельного интереса, как пещерный человек, дубиной по голове и за волосы в логово? Бери ее и валим», — хмыкнул я, не став реагировать на очередную подколку вампирши. «Нечего булки мять». Легко, словно бы девушка ничего не весила, вампирша закинула Гринджер себе на плечо и, фыркнув, пошла к подготовленной для допроса аудитории. Там я нанес на стены цепочки рунных заклятий, показанных Джулией для временной изоляции помещения от систем наблюдения, да напитал силой. Стоило нам войти, как я активировал свою заготовку. «На час должно хватить. Только я ее осмотрю для начала», — хмыкнула вампирша, уложив Гермиону на стол. «Мало ли что». Проведя рукой над телом девушки, вампирша пофыркала, а затем, перевернув Гринджер на живот, принялась изучать ее затылок и, судя по всему, что-то нашла. «Смотри, малец», — произнесла Джулия, накрутив волосы Гермионы на кулак и ткнув пальцем ей в основание черепа. «Знакомая штучка». Присмотревшись, я увидел под кожей девушки тонкие предметы, напоминающие иглы. Они были едва заметны и повторяли изгиб шеи и черепа. В местах, где они начинались на коже, виднелись миниатюрные ранки, из которых торчали маленькие прозрачные шарики. «Я такие штуки уже видела», — произнесла вампирша. «Смесь менталистики, алхимии и артефакторики. Эти мерзости влияют на сознание, меняя его и закладывая нужные задачи. При этом они растворяются, внося в кровь носителя нужные для облегчения работы артефакта вещества. Через 7-8 месяцев от таких артефактов не остается ничего. Все внесенное ими приживается и становится частью личности. Избавляться от таких гадостей тяжело, долго и мучительно. Обычно тут помогает только полный курс лечения у профессиональных менталистов». «Весело», — покачал я головой. «А защититься от подобных штук как? Не дать запихнуть их в тебя?» — усмехнулась вампирша. «А если они попали в организм, вовремя достать?» «И да, эти гадости еще и защищают от сканирования разума», — добавила Джулия, бросив взгляд на все еще не пришедшую в себя девочку, так, что мы ничего не добьемся без пыток, а в них и смысла нет», — покачал я головой. «По сути, Гермионой управляют артефакты, и она сама даже не понимает, к чему и для чего идет». «Верно мыслишь, мелкий», — усмехнулась Джулия. «В любом случае, пора сворачиваться. Тогда выносим ее в коридор и оставляем на том же месте, где и вырубили», — вздохнул я. Перенеся Грингер в искомое место, откуда и унесли, мы вернулись в аудиторию и принялись убирать рунные заклятия. Оставлять все без зачистки означало самому себя подставить. На это ушло около 20 минут, после чего я услышал в коридоре шум. «Кажется, мы задержались», — вздохнул я, оглядывая помещение. «Нет, спрятаться тут есть где, но только если не станут всерьез обыскивать аудиторию. А вот на это шансы имеются». Джулия же, заметив мои взгляды, хмыкнула и произнесла: «Уйдем тенями. Я не вампир», — пришлось не напомнить девушке. «Протащить тебя у меня сил хватит», — отмахнулась та в ответ. «Потом на охоте больше людей выпью». Не дав мне возразить, девушка просто схватила меня за плечи и, прижав к себе, нырнула в царство теней, утаскивая меня за собой. Волна кошмарно сильного холода и острая боль во всем теле мгновенно обожгли разум, как и то, что происходило вокруг. Мир изменился, потеряв краски. Все стало серым, блеклым, словно бы состоящим из пепла. При этом мой резерв начал пустеть с невероятной скоростью, на тело навалилась тяжесть. «Не смей подохнуть, малец», — рыкнула Джулия, закинув меня на плечо. Сил говорить или двигаться просто не было. Казалось, тело было сковано неведомой силой, а воля и разум просто заморожены. Сердце сдавило болью, отчего возникло ощущение, будто бы оно бьется через раз. В ушах же стоял быстро усиливающийся шепот множества голосов, что постепенно превращались в крик. Выйдя в коридор, Джулия едва ли не бегом рванула к помещению, где я обычно занимаюсь самостоятельно. Я же, едва шевеля глазами, увидел движущиеся вслед за нами плотные тени, обладающие объемом и глубиной. Они издавали шелест и голодный клекот, а от них самих исходила нечеловеческая ярость. «Черт, что-то быстро», — пробормотала Джулия, оказавшись в нужном помещении. Девушка рывком скинула меня с плеча, а затем, прижав к себе, закрыла глаза. Почти сразу я ощутил рывок и появилось чувство, будто бы мы поднимаемся в ледяной воде из темных глубин какого-то водоема. Сердце начало колотиться с бешеной скоростью, а легкие разрывало от боли. Краем сознания я успел понять, что эти странные тени были совсем рядом, но мы успели оказаться в обычном мире. «Поттер», — выдохнула Джулия, отпуская меня, — «развивай резерв и тренируй тело, гаденыш мелкий, и больше я на твои идеи не ведусь, мелочь». Я же, усевшись прямо на полу, хватал ртом воздух, пытаясь унять сердце, что едва ли не ломало ребра. Когда мне это удалось, посмотрел на вампиршу, на коже которой выступили потемневшие сосуды, а глаза превратились в алые угли. Девушка была невероятно голодна и сейчас могла представлять опасность. В подобном состоянии вампиры себя очень плохо контролируют. Что это были за тени? Обитатели царства теней, — покачала головой Джулия, — удивительно, что они так быстро появились. Обычно они ошиваются возле мест, где происходило много смертей. Все же, умирающие всегда перед попаданием в царство мертвых, проходят через тени. Осознав, где побывал, я фыркнул. В прошлой жизни подобного опыта у меня не было, да и неоткуда ему было взяться. В империи вампиров уничтожали на месте, не вступая в диалог. «И ты поволокла меня через это милое местечко», — хмыкнул я. «У тебя хорошее чувство юмора, Джулия. Я же сказала, что смогу тебя вытянуть», — пожала плечами вампирша. «Правда, теперь мне придется покинуть тебя, чтобы не пришлось потом объяснять Селине, почему объект охраны оказался выпит», — добавила девушка, не скрывая сарказма. «Ничего не имею против. Ты прекрасна, но пылающие алым глаза – несколько не то, что может меня воодушевить», — развел я руками. Прищурившись, девушка окинула меня мрачным взглядом, после чего превратилась в тень и исчезла. Я же, достав из поясной сумки флакон с голубой жидкостью, скривился. «В очередной раз придется пить восстановительный препарат. Однако, увы, но без этого мне сейчас не обойтись». «С ней все в порядке», — произнесла Помфри, закончив обследование Грингер. «Небольшая гематома на затылке и несколько ушибов от падения, энергетическое истощение, общее падение иммунитета. Ничего опасного. Больше похоже на результаты переутомления». Дамблдор, наблюдавший за обследованием студентки, задумчиво гладил бороду. Для него ситуация выглядела куда серьезней, чем для целительницы. Гринджер являлась пешкой, которая должна вырасти в полноценного ферзя, а потом героически подохнуть. Естественно, не просто так, а подняв шум с помощью организации, создаваемой сейчас. И сегодняшняя ситуация очень похожа на проверку девочки. Кто-то очень хотел что-то выяснить, и, судя по всему, смог это сделать. Даже сам факт невозможности проверки разума Гринджер – уже серьезная информация. А уж если этот неизвестный нашел артефакты, можно сказать, что утечка информации о том, что эта студентка попала в жернова политических игр, уже произошла, и неизвестно через сколько времени заинтересованные стороны обратят свой взор на моглорожденную девочку и ее товарищей. Это ставило разработанный план действий под угрозу. Помимо самого Дамблдора и Помфри, в помещении находились трое авроров, что нашли Гринджер в коридоре во время патрулирования, и их командир. Данный факт усугублял ситуацию, поскольку эти министерские ищейки явно заинтересуются произошедшим нападением. Значит, никаких насильственных действий в ее адрес не совершалось, задумчиво хмыкнул Фирс, наблюдая за происходящим, что системы замка. Повернулся Аврор к директору. Дамблдор покачал головой в ответ, заставив себя натянуть вежливую улыбку, и произнес: «Никаких заклинаний в этом коридоре не применялось. В течение нескольких месяцев точно. В ближайших аудиториях ситуация аналогична. Я уже проверил. Допустим», повернулся к все еще не пришедшей в себя студентке Аврор, но ее точно вырубили ударом по затылку. «Старший Аврор, какое вам дело до этого?» — покачала головой недовольная целительница. «Девочка цела. Что еще надо? Собираетесь поднять скандал из-за моглорожденной? Просто потому, что она отключилась от истощения после активных занятий?» Покосившись на женщину, Фирс нахмурился. «Насколько мне известно, она является лидером некоего кружка по интересам, скажем так, при том, что цели этой группы весьма размыты и непонятны. Думаю, данный факт стоит учитывать». «Хорошо, Поппи», — вздохнул Альбус, — «как только мисс Гринджер придет в себя, выдайте ей соответствующее зелье для восстановления и проконсультируйте о вреде чрезмерных нагрузок. И не забудьте предупредить нас», — добавил Фирс, направляясь к выходу. «Лично у меня к мисс Гринджер имеются вопросы». Посмотрев вслед Аврору, Дамблдор скривился. «Чертов Фирс действительно неплохой специалист. Он сразу заинтересовался что девочкой, что ее группой. Да и в выдвинутую Помфри-версию с обмороком не верит в принципе. Придется с ним разбираться», — мысленно вздохнул Альбус. «Слишком не вовремя уродец сунул свой нос в мои дела. А это шум. Значит, надо будет дождаться, пока Авроры получат смену и окажутся в Лондоне. Убирать Фирса в Хогвартсе или Хогсмите слишком рискованно. Альбус», — повернулась Помфри к директору, — «мне выполнить его требования?» «Да, Поппи, выполни», — кивнул Дамблдор. При этом мысли директора были далеко от лазарета и целительницы. Мужчина уже прикидывал, кого ему придется задействовать для решения проблемы с Аврорами. «Поттер», — вдруг пришла на ум Альбуса фамилия, заставившая скривиться. «Надо любым способом запихать его в организацию этой малолетки. Черт с ним, с Робертом, подождет, пока сопляк подохнет уже после Хогвартса. Но выродок Джеймса должен участвовать в будущих беспорядках. Тогда удастся взять за глотку и его, и Сириуса. После активного участия в боях против сил Министерства они уже не смогут отбиться отсюда и гарантированно получат, если не поцелуй Дементора, то очень большой срок. А там, лучше бы я ее убил», — в очередной раз пришла на ум горькая мысль, когда в гостиной появилась Гермиона и направилась в мою сторону, — сколько проблем бы решилось. Девочка, после того как пришла в себя, попросту взяла меня в осаду, иначе я не могу назвать происходящее. Она не только не давала прохода, постоянно заводя разговоры о ее группе единомышленников, но и пыталась выяснить, с какой же девушкой я общаюсь тайком от нее. Периодически к ней присоединялась Лаванда, и тогда у меня возникало ощущение, будто бы мне не повезло оказаться на допросу имперских военных дознавателей, как бывало во время службы в пограничном гарнизоне. «Гарри», — произнесла Гермиона, подойдя ко мне, — «ты подумал по поводу моего предложения? Для начала, стоит поздороваться», — хмыкнул я, оторвавшись от книги, которую как раз внимательнейшим образом изучал, делая выписки в свой блокнот. Затем спросить, не отвлекаешь ли ты меня от важных дел, и только получив ответ на этот вопрос, начать задавать вопросы. «Гарри, я серьезно», — возмутилась Гринджер, наблюдая за тем, как в моей сумке исчезают пища и принадлежности и ежедневник кожаной обложки, покрытой по периметру цепочками рунных заклятий. И я серьезно. Или ты считаешь внеплановый урок культуры общения шуткой, боги? Мысленно вздохнул я. Ну почему она такая упертая? Покачав головой, Гермиона подошла еще ближе, едва не упершись бедрами в мои колени и, наклонившись, произнесла. «Послушай, мы очень на тебя рассчитываем. Без тебя просто нет смысла устраивать какие-то собрания и пытаться что-то сделать. А ты, как я понимаю, и без Сириуса более чем подкован. У вас есть библиотека Хогвартса», — покачал я головой, — «она более чем хороша. Все, что вам нужно, вы можете найти там. Но без посторонней помощи нам не разобраться», — покачала головой девочка, — «ты уже смог это сделать. Так помоги нам, Гарри. Мы действительно на тебя рассчитываем, на тебя и твою помощь, можете не рассчитывать». Мой ответ как был, так и остался отрицательным. «Я не сунусь в ваши дела, и ничем помогать не стану», — перебил я девочку. «Но Гарри, мы же друзья, мы были друзьями, Грейнджер, пришлось напомнить мне, а теперь не отвлекай меня от выполнения домашней работы. Гарри, не ври, ты давно все сделал», — возмутилась девушка, — «отвлекись от книги», — добавила она, видя, что я вернулся к прерванному занятию, чтению. «Она куда интереснее тебя», — пожал я плечами, — «во всяком случае, я из нее узнаю полезную информацию». Открыв было рот для возмущенных возгласов, Гермиона уставилась на обложку, а затем неожиданно спокойно спросила: «А откуда у тебя эта книга? Тебя это не касается». Усевшись рядом, она попыталась посмотреть на текст, но я попросту захлопнул книгу, не дав ей сделать этого. Происходящее меня уже начало злить. Бестактность и упертость Гермионы явно перешла все допустимые границы. «Предупреждаю тебя, Грейнджер», — произнес я, стараясь сохранять спокойствие, «если ты не отстанешь от меня, то тебе придется поселиться в больничном крыле, даже если меня отчислят из Хогвартса». «Но Гарри», — надула губы девочки, — «это же книга твоего крестного, из его библиотеки, я герб увидела и, тебя это не касается, как и вся моя жизнь, мой круг общения и мои занятия, а уж книги из библиотеки Сириуса вообще предназначены не для тебя и твоих глаз», — перебил я Гермиону, — «а теперь исчезни». «Послушай, я не думаю, что это вежливо, договорить девочке я не дал. Отталкивающее заклинание из местной магической школы, в которой я применил, попросту снесло Грейнджер с дивана, заставив остальных студентов, что в этот момент находились в помещении, замолчать, уставившись на нас. Не смей совать свой нос в мои дела, вещи и жизнь», едва удалось мне выдавить из себя. Горло едва не сводило от злости на эту малолетку с командирскими замашками, которая уже успела меня достать до такой степени, что в голове при одном ее виде начинали формироваться планы убийства и расчленения трупа. Грейнджер, осторожно вставая с пола, удивленно уставилась на меня. Видимо, ее голову не посещала мысль о том, что за хамство можно серьезно получить по зубам. Тем более, в обществе магов, где на возраст и пол особой скидки не делают. «Гарри, как ты мог? Мы же...» «Пошла вон», — рыкнул я, выполнив палочкой часть движения оглушающего заклятия. «Грейнджер, иди отсюда», — раздался голос одного из старшекурсников, — «ты даже нас уже достала. Ей-богу, сам по шее тебе надаю, если не заткнешься». Перси, наблюдавший за происходящим, покачал головой, бросая осуждающие взгляды на меня и старшекурсников, а затем произнес: «Прекратили бардак. Поттер, иди в свою спальню. Грейнджер, держись от него подальше и заканчивай дурью маяться. Не хочет он в твои игры ввязываться, отстань от человека». Благодарно кивнув рыжему, я поднялся с дивана, но в спальню не пошел, предпочтя покинуть общежитие. Книгу оставлять в гостиной тоже не стал, убрав ее в свою сумку, с которой расстаюсь либо во время сна, либо при походах в санузел. «Пойду проветрюсь», пришлось пояснить свои действия старости, злоба душит. «Смотри, не нарвись по пути», покачал головой Уизли. «Стоять, ты куда пошла?» рявкнул староста, заметив, что Грейнджер собралась последовать за мной. «Тебя не отпускали. Садись и рассказывай, что за дела такие, что Поттер при твоем виде закипать начинает». Уже в коридоре я успел услышать голос одного из старшекурсников. «Да он с какой-то девчонкой по углам обжимается, а Грейнджер бесит это. Она ж ему до середины осени глазки строила, вот и не дает прохода мальцу. Грейнджер». Рык Персиваля было слышно даже за портретом полной дамы, перекрывшим проход. Женщина, изображенная на картине, хмыкнула, словно бы прислушиваясь, а затем сфокусировала взгляд на мне. «Поттер, тут периодически тебя обсуждают. Если не секрет, то кто? Поинтересовался я. Портреты в Хогвартсе – отдельная тема. Они не меняются личностно, даже приобретая опыт, но обладают способностью запоминать информацию, делать расчеты и даже производить анализ имеющихся у них данных. Этакая разновидность искусственного разума, но созданного магическим путем из слепков личности. Будь здешние маги чуточку прозорливее, то догадались бы, насколько серьезной технологией обладают. Близнецы Уизли, Гринджер, Браун и Потил. Эта индианка собирается попытаться с тобой, наверное, наладить отношения. Правда, я сомневаюсь в ее бескорыстности, поскольку эта компания всерьез думает, будто бы ты станешь таскать для них книги из библиотеки Блэков. Наивное дурачье. Благодарю вас, поклонился я женщине. От меня не убудет, а ей приятно. Да и как источник информации она весьма полезна. Полная дама далеко не один раз подкидывала мне более чем интересные сведения о жизни факультета. Все же, она очень многое видит и слышит, о чем забывают окружающие. Пройдясь по коридорам, а затем, направившись в помещение, где обычно занимаюсь самостоятельно, я постоянно оглядывался. Увы, но характерного движения теней не наблюдалось. Видимо, Джулия чем-то занята или отправилась на охоту. Правда, учитывая местность, в которой находится замок, мне с трудом удается представить, сколько миль ей надо преодолеть, чтобы добраться до своих жертв. А охотиться в деревнях не получится. Это не громадный мегаполис, где в трущобах ежедневно погибают тысячи людей. В маленьких поселках исчезновение или странную смерть заметит очень быстро. Войдя в помещение и удостоверившись в отсутствии посторонних, я достал из сумки шкатулку артефакта и уколол палец. Чтобы открыть этот подарочек, каждый раз надо скармливать ему порцию крови, благо, не самую большую. Впрочем, это дает мне уверенность в безопасности переписки. Без серьезных затрат сил и времени, никто не сможет получить доступ к содержимому этого артефакта.